Восстал кто мудрее, чем Христос был? Или восстанет? Не восстанет. Вот все эти детали говорят о том, это в символическом языке прообраз Христа. И он строил свой храм 7 лет. Не 5 и не 6, а 7 лет строил храм. Это прообраз церкви. Вы знаете, что это тоже спорят. Ну, пусть спорят. Вы тоже можете спорить. Я просто вам скажу, да это такое, хотите, верьте, хотите, нет. Ну, просто может пригодиться когда-нибудь. Но вы хорошо понимаете, говорят, но как так, ведь Соломон столько нагрешил. Христос сам не нагрешил. Но за грехи что даже было? Распят был. Говорит, взял многих чужестранных жен. А Христос, когда отвергли, мы евреи, чужестранные жены, язычники. И он сегодня спасает нас, за что благодарение Богу. Но для чего я это говорю? Чтобы сегодня показать, что у меня не завихрение в голове, как некоторые думают. Я трезво мыслю. В таком случае, я так думаю. Ну, вы можете по-своему подумать. Это ваше право. Но я просто доказываю то, что сегодня очень важно, что церковь пребывает на земле в 6 периодов. И вот я читаю. Значит, 3 книга Царств, 6 глава, 37-38 стихи. В 4-й год, в месяц Зив, положил он основание храму Господа. А на 11-м году, в месяце Буле, это месяц 8-й, он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его. Строил его 7 лет. Это не я высчитал, то могу ошибиться. Это написано. И почему тут можно было так вот посчитать? Ну, от 11 отнять 7, значит, ну, вернее, 11 в 4 году, в 11 кончил. 11, 4, 7. Но Бог еще написал. Строил его 7 лет. Не 5, не 6, не 3, не 6,5, а строил 7 лет. Поэтому церковь все свои периоды, она пребудет на земле. И поэтому, если уже доказывать этот вопрос, надо найти что-то более серьезное. Но вот этот текст не подходит сохранить себе от годины искушения. Потому что это 6-й период, а не 7-й. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебе от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. И здесь же стоит вопрос, опять против теории, которая говорит о том, что если Господь уже спас тебя, если назначил ко спасению, то как бы ты ни жил, Бог все равно заставит тебя и будешь спасенный. Ничего подобного, есть предупреждение. Держи, что имеешь. Что? Дабы кто не восхитил венца твоего. Но если венца как награду, то, может быть, уже полбеды. Но если учитывать венец жизни, то это уже катастрофа. А как можно его похитить? Обмануть учением. Это самое первое. Это самое первое. И самое опасное, что только может быть с нашей, со стороны проповедников. Я не раз говорил, когда у Господа очень суровые, строгие предупреждения существуют в Библии, и действия у него были строгие к людям, которые нарушали. И Павел однажды одного из членов церкви, Карин, хотел продать сатане во измождение плоти. Помните? Это был блуд. Такой блуд, говорит, даже в язычников такого нету. И кого он предал? Он его не предал. Он, когда дошло до него, он стал каяться, проситься. Помните, то Господь сказал, примите его. Примите его, потому что погибнешь, чтобы вам ущерба сатана не сделал. Это вот один из текстов Писания, который противоречит правилу, которое когда-то было уведено. Если согрешил блудом, да, блуд – это очень противный грех. Отлучали до пришествия и не принимали вообще. Это неправильно. Потому Павел говорит, когда он стал проситься, молиться, сказал, ну что, брат, тогда примите его. Что Павел не понимал воли Божией, и Павел дал такой пример, чтобы мы сегодня блуждали в этих вопросах. Нет. Хотя этот вопрос не такой-то простой. Некоторые очень легкомысленно. Не буду говорить, где это было, но недавно было, конфликт такой поднялся, бунт поднялся в церкви. Раз брат упал в блуд, исповедовался, пришел к пастору, закрыл пастор. Через полгода приходит опять. И опять то же самое. Ну, по нашему учению надо стучать уже. Это уже рецидивизм. И еще пожалел. Приходит третий раз то же самое. Ну, что уже делать через полгода? Да, говорит, не раз это было. Потом прошло 2 недели, звонит, принимать меня уже надо, я ж покаялся. Как будто это сказал на кого-то что-то. Ну, думаешь, ну, то голова у тебя есть или нет? И пошел по всем инстанциям. Звание, что меня не принимают, я ж покаялся. Покаяние не отменяет наказание. Простить, я тебя прощаю, а ненаказанным я тебя не оставлю. Это нормально. Когда человек искренне кается, у него срок может быть меньше наказания. Когда он легкомысленный, он может растянуться, потому что мы же отлучаем, допустим, не на год, не на два, не на 10, мы же не говорим, отлучили все, будет язычник и митар. Все, пошел, ходи дальше уже. Вне церкви. А Бог, естественно, будет заниматься с человеком. Но церковь что говорит? Все, что мы делали, не помогло. Поэтому, Господь, мы его отлучаем и делай с ним все, что ты хочешь. Мы бессильны. Ничего не слушал, не унял ничего, сделал по-своему. Все, ну иди, имей дело с Господом. Вы помните, написано, блудников, прелюбодеев судит кто? Бог. Мы отлучаем, дальше будет работа. Но с одной стороны, дверь не закрыта, крест вообще не поставлен, но не надо рассчитывать, что через 2 недели надо идти уже проситься, и тут тебе раз. Наделал, и это не так-то просто. И вот апостол Павел собирался за этот грех предать сатане возбуждение плоти. Но когда он стал молиться, проситься в церкви, понял, а Павел говорит, не надо, тогда примите его назад. Тем более это был такой развратный город, история говорит и так далее. Но Именей Александр, они богохульствовали, как богохульствовали? Они искаженное Слово Божие проповедовали. И что они проповедовали? Они не говорили, что Христос не Спаситель. Они не говорили, что вне крови Христа есть спасение. Они просто говорили, воскрешения мертвых нет. Что нету воскрешения мертвых. И Павел предал сатане возмездие, чтобы они научились не богохульствовать. Таковы Именей и Филит. Помните послание к Тимофею? Которые отступили от истины, говоря, что воскрешение мертвых уже было, и разрушают у некоторых веру. И потому я их предал сатане. Во измождение плоти, чтобы они научились не богохульствовать. Поэтому мне и вам, проповедующим, знаете, что надо хорошенько думать то, что мы говорим. Потому что однажды придется отвечать за свое учение. Придется отвечать за то, что проповедовал. Пусть она даже безобидная ложь, но есть эта ложь, то она ложь. Это то место, где дьявол имеет часть. Это ложь. И на какой почве сегодня много столкновений, противостояния? Очень часто на основании Слова Божьего, на основании рассуждений. Кто-то понимает правильно, кто-то неправильно. И вот там, где неправильно, уже что? Противостояние. Противостояние, может быть, и ненависть, все что угодно, может быть. Почему? Потому что там, где мы не понимаем, это тьма. А где тьма, то там это место хозяин тьмы, дьявол. Ну, если мы научились умещать друг друга, то это полбеды. Но мы же не научились так. Нам же надо, чтобы только так, как иначе. Поэтому я не просто навязываю вам только так, вы как хотите думаете. Но мне хочется, чтобы мы действительно имели ту живую и настоящую веру, с которой можно двигаться вперед. И чтобы не было стыдно перед Господом, потому что Он спросит с меня, спросит с каждого. И там уже не будет никакой скидки. Потому что Бог дал нам, если голову большую не дал, разума много я имею в виду, то дал сердце чувствительное. И оно должно чувствовать, что это то или не то. «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Щедро иду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, имя мое новое, имеющий ухо, да слышишь, что Дух говорит церквам». Я в прошлый раз немножко останавливался на этих текстах Писания. Помните, я говорил о столпах? А столб, он несет на себе тяжесть всегда. Потому что столпы не нужны там, где тяжести нету. Обычно они как конструкции несут на себе. И Господь говорит, я сделаю тебе столпом в храме Бога моего. И, наверное, надежным столпом. Потому что ненадежный столб, он никому не нужен. И читаю дальше, с 14 стиха. «И ангелу Ладикийской церкви напиши». Ладикия переводится «народный суд». Народный суд. Сегодня у нас тоже много что народом решается. Народом, народом, народом. Сами решили, а после расписались, что-то Бог решил. Такое тоже бывает иногда. «И ангел Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие». Вот это местописание яговисты берут, что Иисус Христос – это первый сотворенный ангел. Но здесь не об этом идет речь. Он творил все. В нем начало всякого творения. Он творец. Потому что Бог творил все. Вы это можете найти, исследуя Писание. Отец через Сына своим словом, силою Святого Духа. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог. Что такое сказал? Это не то сказал, как мы еще не понимаем, сказал. Христос заработал. Потому что у Бога слово, и опять повторяю то же, что неоднократно повторял, это не сочетание звуков, это личность, равная Ему. И в свое слово он вложил всю свою силу, всю свою власть, всю свою мудрость, всю свою красоту, все свое. А это что, когда один вкладывает себя в другое? Это наследственность. О чем сегодня спор, говорят, нет никакой наследственности, есть. И мы тоже наследство Христово, мы наследство Христово Церковь. Наследство, наследственность. Говорит, кто видел меня, тот видел кого? Отца. И часто в вашей жизни, кто видел вашего сына, почти на 100% видел вас. Мы, в общем-то, похожи друг на друга и характерами, и внешностью нашей. Ну, я не раз говорил. Я говорю, и у кого, он говорит, такой удался? Не я, не мама, говорит. Дед настоящий, говорит. Вот те, которые знали деда. Вот и ходит так, и говорит, дед. Говорит, копия деда. Я то затронул попутно вот этот вопрос. Уже начал с того, что и сказал Бог, Иисус Христос начал действовать силой Святого Духа. Начал творить все. Потому и сегодня Бог действует через Христа, а непосредственно с нами соприкасается кто? Дух Святой. И наши грехи первый видит, если по-человечески рассуждать. Бог есть Бог, мы о нем не можем говорить, как о человеке. Но как люди, рассуждаем как люди. Он живет в нас. И огорчения первые, и радости первые, он соприкасается с нами. И, может быть, поэтому Господь так возвеличил Дух Святой. Он сказал, что если, говорит, кто оскорбит, похулит отца или сына, то простится. А если будет хулить Дух Святой, то что? Не будет прощения. Не в всем веке, потому что очень часто Бог за наши грехи рассчитывается с нами здесь на земле. А в вечность мы идем чистыми. Естественно, при этом действует и кровь Христа. Это совместное действие. Но уже не только кровь Христа, уже наказание будет. Но на земле потерпел. А уже кто будет хулить Дух Святой, то не будет прощения ни в всем веке, ни в будущем. Но подлежит он вечному осуждению. Он так сказал потому, что о нем говорили, что в нем нечистый дух.